Глава 5. Лебедев уехал в 2 часа. Друзья простились довольно холодно. Натальюшка всучила отъезжающему банку варенья. Он очень благодарил и вообще с Натальюшкой разговаривал. А на Зернова поглядывал не то с недоверием, не то с опаской. Иван Иванович прошелся в лес, потом вернулся на село. День был тихий и солнечный. У Федоровой избы Зернов остановился, постоял немного и вошел в сени. Темно, ничего не слышно. Он приотворил дверь в избу. Муха на запертом оконце ровно и громко жужжала. Федор дремал на лавке, один, и не поднял головы, верно не слыхал. Иван Иванович не вошел, припер тихонько дверь и хотел уже идти прочь. Но крыльцо скрипнуло, завизжал блок, и через секунду Зернов с кем-то столкнулся в темноте. «Это я», — сказала Таня негромко. «К бате ходили? Он, небось, дремлет?» «Да, я и ушел». «Потом проснется. Чаю запросит. Маменька на поле, а мне корову подоить надо. Мы ее в стадо не выгоняем. Нервная она у нас. Так, когда на лужок пустим. Погодите тут, я подойник возьму». Зернов уже привык к темноте. Да и было не очень темно. Сейчас из сеней влево вела широкая дверь в закуту. К избе горницу стали пристраивать. Да не пристроили. Накрыли сруб без окон соломой, да лесенку вниз из сеней поставили, потому что пола не было, была земля. Таня вернулась с подойником. Иван Иванович прошел за ней, спустился с лесенки и присел на ступеньку. В щели между сухими, не везде законопаченными бревнами проходили внутрь длинные, желтые, пыльные лучи солнца. От них точно полусумрачный веселый дымок стоял в теплом воздухе. Было просторно. В дальнем углу соломы накидали доверху. Таня возилась с коровой, уговаривала ее, тихо и ласково. Зернов различал теперь и корову, большую, темную, нетерпеливую. Она переступала ногами, шелестя соломой, и шумно вздыхала. Иван Иванович даже чувствовал иногда тепло и ветер этого дыхания. «Таня, пойди сюда», — сказал он вдруг почти сурово. Таня отозвалась не сразу. «Сейчас», — произнесла она тихонько. «Вот сейчас». Она поднялась. Сделала несколько шагов по шуршавшей соломе, осторожно поставила подойник в стороне, подошла и сама села рядом с Иваном Ивановичем. Он взял ее за руку у локтя и сказал. «Ты ведь не боишься меня, Таня?» «Я? Чего ж бояться? Вы чай не кусаетесь?» Она хотела пошутить, но шутки не вышло. И голос у нее был не задорный, как всегда, а почти грустный. «Видишь ли, Таня, я тебе хотел сказать... Ты, может, и поймешь. Ты, может, меня подлецом считаешь?» «Я-то?» — вскрикнула Таня с искренностью. «Что это право? Да с какой же это стати? Напрасно вы так предполагаете. Очень даже напрасно. И разве я...» «Ну, все равно», — перебил Зернов. «Тем лучше. Я хотел только сказать, что если ты меня любишь, если я тебе нравлюсь, и если я тебя люблю вот сейчас, сегодня, так ничего в этом дурного нет». И никому ты не верь, не слушай, что бы тебе ни говорили. Я тебя смею любить и буду любить, потому что так хочу. «Да что ж будут говорить?» — промолвила Таня робко. «Ничего не будут. Кто ж узнает?» Зернов помолчал, подумал, потом прибавил ласково. «Я тебя не покину, ты не думай. Я еще долго здесь проживу и зимой, может, к тебе наведаюсь». Таня вдруг сама обняла и прижалась головой к его плечу. «Хоть бы вы на будущее лето приехали», — сказала она с робкими слезами в голосе. «Что уж зимой, хоть бы на то лето. Чего там люди будут говорить? Кабы я замуж шла, от работы бы отказывалась. А то что? Кому какое дело? День-деньской-то намучаешься, наплачешься, свету Божьего и так не видишь, а тут уж и с тобой не посидеть. На станции-то сколько этих пристает? Рады, да все такие... Ну их! Такие все обидчики, только бы и заобидеть да насмеяться. А ты вон какой ласковый. Что ж и скажу, и не стыдно. Сразу ты мне полюбился, понравился». Она говорила спеша и все прижималась к нему. Иван Иванович гладил ее по волосам. Она стала тихая и покорная. «Ты вот не верь людям про меня», — продолжала Таня. «Они рады сказать, потому что мне замуж не идти. Разве я бы не пошла? Да мне батю жаль. Пропадут они без меня. У маменьки тоже эти ревматизмы пошли. Степанка-то еще куда? Отнимут землю. В дом тоже к нам хороший мужик не пойдет. Ну и нельзя. А мало ли их пристает. Да мне наплевать на них. Ты один хороший. Мне теперь все равно. Мне лишь бы ты. Уедешь? Не забывай. А хоть час домой. Ты сама хорошая, Таня. Ты сама лучше всех, проговорил Иван Иванович, прижимая ее к себе. Ты хорошо рассудила. Мы знаем, что не дурно делаем, а хорошо. Ведь не дурно я делаю, что целую тебя, потому что ты мне нравишься. А, Таня? Но Таня не отвечала. Она, вероятно, сказала уже все, что у нее было на душе. И больше ей говорить было нечего. «Пустите», — прошептала она вдруг. «Здесь нельзя. Покличут меня, пожалуй. Дверь-то в избу точно скрипнула. Батя не проснулся ли? Он как не спит, страх какой чуткий. Что на дворе говорят, и то все слышит». «Нет, никого нет. Скажи, Таня, ты придешь ко мне? Вечером в садик. Я калитку отворю. Посидим, поговорим. Слышишь, приходи». «Нынче нельзя». «Ну, завтра». «Я Натальюшки вашей боюсь. Завтра суббота, полы будет мыть. Маменька баню истопит. Не урвешься вечером-то. Увидит, коль пойду. Вот в воскресенье разве?» «Ну, в воскресенье. Слышишь, непременно приходи. И ничего не бойся. Натальюшку я спать отправлю. И меня не бойся. Уж коли я сам тебя зову, значит, нет худого». «Да вас я не боюсь», — рассмеялась Таня. «Ну так, приду». Солнечный луч, узкий, острый, упал ей прямо на лицо. Она сощурила глаза, все еще улыбаясь. Лицо ее было немного растерянное, но не печальное. Зернову она казалась красивой, красивее, чем утром на дороге. Корова тепло, тяжело и ласково дышала, переступая ногами по шуршащей соломе. Иван Иванович еще что-то хотел сказать. Может быть, еще раз повторить громко, с настоятельностью, что ничего худого нет, если Таня придет, и чтоб она не думала. Но в эту минуту подле них и так близко, что они оба вздрогнули, детский голос прокричал. «У-ух!» Таня вскочила первая. «Это ты, Анютка?» «А что? Испугались?» – торжествующе проговорила Нюша. «Вот испугались-то!» «А что ты тут делаешь?» – сердито сказал Зернов. «Откуда ты взялась? Ступай-ка, ступай! Тебя вон кличут!» «Это батя Таньку кликал, все кликал, а не меня! Меня нынче барышня рисовала!» – прибавила она вдруг ни к селу, ни к городу. «Куклу мне подарила! Да я потеряла!» «Ну иди, Таня придет, иди!» «А тебе что? Ты сам иди! Батя и тебя кликал!» Таня быстро взглянула на Зернова. «Пойдите, Иван Иванович, с Нюшей в избу. Я сейчас, вот только молоко. Чай станем пить». Зернов взял Нюшу на руки и пошел в избу. За дверью он спустил ее на пол. Она тотчас же бросилась к отцу и залепетала. «А я их вот как испугала, батя! Страсть! Они сидят, это темно, а я как сзаду подкрадусь, да как! Ухну! Как они всполохнутся!» «А Таня где же?» — ласково спросил Федор, поглаживая девочку по белым волосам. «Она сейчас молоко принесет?» — сказал Иван Иванович. «Я заходил к тебе, Федор, да ты спал». «Так, подремал маленько. Читал это. Книгу». «Читал. Книга тяжелая. Устал, да и вздремнулась». «А что за книга у тебя?» «Какие у нас книги? Всю одну читаем. Священная история. Ничего, книга». «А других не читаешь?» «Нет. Что ж, и в этой много сказано». Они помолчали. Федор смотрел с тихой ласковостью на Зернова, прямо в лицо, светлокарими глазами, похожими на Танины. «Гость-то уехал?» «Уехал». «Ну, дай ему Бог. Такой мне показался ясный человек. Счастлив будет. Счастливее тебя. А на тебя все смотрю я, барин мой милый, и все думается мне, как я тебя полюбил. Много мы с тобой за лето разговоров разговаривали. И так я тебя обдумал, что иной раз сам своих мыслей ты не знаешь, а я знаю. Я тебя ровно сына жалею. Ты не обижайся». Зернов улыбнулся. «Сидишь все один, вот и думаешь», — сказал он. «Сижу. Мне хорошо. Я с ноженьками моими, как за каменной стеной. В мыслях ясно, искушений тоже нет. Тебе вот сколько хочешь дорог? Хочешь — направо пошел. Хочешь — налево. Тебе обдумать надо. Направо, аль налево, аль куда. А мне дороженька одна. С лавки да на кровать. Оно спокойнее, хорошо. При моем характере очень хорошо. А ты много на меня схож. Почему при твоем характере?» «А я тебе, барин милый, опосля скажу. Я еще тебя обдумаю и скажу, коль захочешь послушать. Я уже давно тебе хотел про болезнь про мою рассказать». Пришла Таня, веселая и решительная, как всегда. Потом вернулась и Петровна с поля. Зернов посидел еще немного. Федор все время говорил с ним тихо и ласково, все точно присматриваясь к нему. После чая он устал, опять начал дремать. Иван Иванович до темноты ходил в дальнем лесу. Обедать сел уже при лампе. Ему показалось, что лицо Натальюшки еще ядовитее, чем всегда. Подавая кофе, она вдруг неожиданно произнесла. «И охота вам, Иван Иванович, с этой Танькой Федоровой возиться. Девочка вертихвостая, ее довольно хорошо на селе знают. Да и хитрая. Ихняя вся семья хитрая. Вы так слово какое-нибудь скажете, а они уж бог знает, что себе вообразят. На шею вам насядут. Каких небылиц про вас наскажут? Да тетеньки дойдет. Нехорошо-с!» Зернов в удивлении поднял глаза. «Вы бы, Натальюшка, ни в свои дела не мешались?» — проговорил он. Натальюшка сжала губы. «Как угодно-с. А только хорошего нет, коли росказни эти пойдут. Им что? А для вас нехорошо. Студент, мол, деревенских девушек портит. Вон и господин Лебедев заметили. Смеялись сначала со мною, а потом говорят. Неужели он на такое дело пошел? Это, говорят, безнравственно». Натальюшка любила высокие слова. Зернов встал. Хотел крикнуть, чтобы она убиралась прочь, но вдруг опомнился и произнес тихо, с улыбкой. «Все это неправда, Натальюшка. И Лебедев с вами об этом не говорил. Вы уж меня оставьте, пожалуйста. Я сам подумаю, как мне быть». Он ушел к себе и чаю вечером не пил. Августовская ночь была черная, свежая, с яркими несветящими звездами. Иван Иванович вышел на темный балкон, сел и задумался. Ему совсем не хотелось спать, но он желал бы захотеть спать и лечь, и так спать мирно, долго, спокойно, чтоб ничего не надо было ни думать, ни делать, чтобы кровать поддерживала ослабевшие члены. Было не грустно, но тошно и скучно. И очень страшно. И от того, что это все было, и что он в себе это видел, ему становилось еще тошнее, скучнее и страшнее. Близко, совсем у балкона, вдруг вскрикнула сова. Пронзительно, решительно, весело. Зашлепала, захлопала тяжелыми крыльями и полетела, все вскрикивая. Визги удалялись и слабели. Зернов встал, ушел с балкона и запер дверь.